Напитки для праздничного стола. Кроме готовых водки, коньяка, ликеров и вин, во время праздничных обедов и ужинов, а также к закусочным столам подают различные алкогольные и безалкогольные напитки, приготовленные дома. Это домашние наливки, настойки, глинтвейны, коктейли, крюшоны, вина и так далее. Вина и блюда должны быть в правильном сочетании и являются дополнением одного другому. Существуют общепринятые правила. Легкое белое вино, белый портвейн, сухое белое, токайское, подают к закуске и рыбным блюдам, крепленое или сухое красное – к жареному мясу и птице. Красный портвейн подают к мясу. Крепленое красное – к жаркому из телятины, баранины и дичи. Шампанское – ко второму завтраку, после закуски или к легким жареным блюдам. Классически к шампанскому следует подавать только устрицы и черную икру, а в крайнем случае – кальмары или мидии. К виноградным винам типа Мадеры подают сыр. Мадеру также можно подавать между первым и вторым блюдами. Кагор – это сладкое, немного терпкое вино, употребляют с мясом говядины, лося, медведя. Мускат и такай – нежно-ароматные виноградные вина. Лучше подавать с сыром и зеленью. Вермут, как аперитив, пьют перед обедом для аппетита. Красное сухое вино хорошо сочетается с лососиной, дичью. Белое сухое вино подают с птицей и рыбой. Десертное вино принято подавать к бутербродам или сладким блюдам. Глинтвейн подают иногда к горячему мясному блюду за обедом или ужином, к закусочному столу, к блинам и в тех случаях, когда подают коктейли, то есть при небольших приемах, в сочетании с малым количеством закусок, сухим соленым печеньем, канапе и так далее. Крюшоны подают после обеда и ужина вместе с тортами, пирожными, мороженым. Наливки и алкогольные настойки принято подавать перед обедом или плотным ужином. Наливка хороша с кислыми блинами. Десертные вина приятнее всего на вкус, когда их температура 15-16 градусов Цельсия. Белые столовые вина тонизируют. Их не следует слишком сильно и долго охлаждать. Старое белое вино сохраняет свой букет при температуре 10-12 градусов Цельсия. Более молодые сорта вин при температуре чуть выше. Красное вино не надо охлаждать. Оно сохраняется при комнатной температуре 16-18 градусов. Никогда не опускайте бутылки с вином в теплую воду. Аромат вина при этом ухудшится. Если в красном вине вы заметили осадок, это не означает, что вино плохого качества. Водочку нельзя закусывать, чем придется. Конфетками, орешками и так далее. Водочку можно запивать, но натуральным томатным соком, рассолом. Лучше закусить соленым огурчиком или холодной закуской. А потом съесть хороший горячий обед. При сервировке стола вино, за исключением шампанского, нужно поставить в откупоренных бутылках с тщательно очищенными горлышками. Минеральные воды перед подачей на стол также необходимо откупорить. Водку и настойки лучше подавать в графинах. Шампанское открывают перед тем, как наливать в бокалы. За домашним обедом обычно не бывает разнообразия вин, поэтому нет надобности ставить на стол лишние рюмки и бокалы. Если у вас праздничный обед, поставьте у каждого прибора рюмку для водки и другую для вина, фужер или стакан для минеральной воды, фруктового или томатного сока. Графины или бутылки с винами, водками, настойками, соками ставят приблизительно в центре стола между блюдами. Если праздничный стол большой, спиртное размещают равномерно по всему столу. Спиртным, особенно водкой, наполняют рюмки на 1/3 и нечасто, оставляя значительное время для беседы. Не увлекайтесь разнообразными спиртными напитками одновременно. Помните, мысли ваши должны оставаться светлыми и ясными.